Глава 20. Эйли была замечательным ребенком, только, на мой взгляд, слишком спокойным. Мне казалось, детки в ее возрасте должны быть непоседливыми почемучками, шумными и проказливыми. Девочка же была немногословной и большую часть времени погруженной в себя. Попытки ее немного расшевелить не увенчались успехом, и я решила, что пусть все идет своим чередом. После вкусного и сытного завтрака, достав из сундука подходящую ткань и нитки, я скроила плоского кота и такую же куклу, и мы приступили к шитью. А чтобы не сидеть в тишине, изредка разбавляемой шумным сопением ребенка, я рассказывала сказки. Многое, конечно, переврала. Последний раз сказочные истории я читала много лет назад, но приключения Красной Шапочки и Колобка я знала почти наизусть. А историю Золушки наверняка помнила каждая девушка. «И она не испугалась его поцеловать?» К концу моего повествования чуть оживилась Эйли, с удивлением на меня взирая. «Нет, ведь чудовище оказался добрым и внимательным», с улыбкой проговорила, радуясь маленькой победе. «Часто наши глаза обманывают, и надо смотреть сердцем». «А как?» Тут же спросила девочка, откладывая шитье на колени, чуть подалась ко мне и замерла в ожидании. Но ответить я не успела, в двери громко постучали, и после разрешения войти в комнату буквально ворвалась экономка. «Леди Талия, люди, воины в замке отравлены!» «Что?» — потрясенно выдохнула, рывком поднимаясь с кресла. «Какие люди? Сколько их?» «Все воины и трое слуг», — ответила Эдна, встревоженно посмотрев на Эйли, будто желая убедиться, что с ней все в порядке. «Где они?» «Эйли, никуда не уходи из комнаты. Бойт вернулся? А лорд Гавин?» «Нет, госпожа, еще не вернулись. Воины в казарме, слуг я приказала определить в одно помещение, подальше от всех». «Что же произошло?» – обеспокоенно пробормотала. В голове сразу возникли мысли об эпидемии, а я сомневалась, что в данных условиях мне удастся справиться с ней. Тем временем я достала из сундука необходимые настойки, травы и прочие лекарские средства, коротко приказав «Веди меня к воинам и прихвати вторую сумку». Состояние воинов было ужасным. Бледная кожа, на лбу выступила холодная испарина, большинство лихорадило. Вонь в казарме стояла невыносимая, а от душераздирающих стонов пронимала дрожь. «Давно появились первые симптомы», — принялась собирать она мне, осматривая первого воина. «Сразу после обеда, госпожа. Живот прихватило, потом дурно стало, не успел добежать», — смущенно ответил мужчина, снова болезненно поморщившись. «Ясно». Кивнула и, ободряюще ему улыбнувшись, подошла к следующему воину. У него, как и у следующих больных, были похожие симптомы, и все указывало на пищевое отравление. Недомогание, тошнота и рвота, вздутие живота и расстройство стула, лихорадка, сухость во рту и жажда. «Эдна, здесь нужно все убрать и проветрить. Слуг из замка приведите сюда. Еще мне потребуется 3, а лучше 5 девушек, и принесите древесный уголь, сахар, воду и соль». «Сахар?» Изумленно воскликнула женщина, и я понимала ее удивление. Тростниковый сахар привозили из далекой страны, он был очень дорогим и выдавался кухарке строго по граммам. «Да, сахар, соль и чистая вода», — повторила, но экономка не спешила уходить, и мне пришлось повысить тон голоса. «Поторопитесь, Эдна». «Да, госпожа», — пробормотала женщина и, наконец, покинула здание. А я, с тихим вздохом оглядев больше 40 стонущих больных, приступила к трудной, порой противной работе. Только с наступлением заката воинам немного полегчало. Мы с ложечки отпаивали их простой водой, раствором для регидратации, состоящим из соли, сахара и воды, отваром из сарацинского зерна, риса. От такого расточительства Эдна едва не лишилась рассудка. Я и девушки буквально сбились с ног, бегая от одного болезного к другому, но последствия отравления нам все же удалось остановить, а улыбки измученных болезнью мужчин и ровное дыхание стали нам наградой. Усталым взглядом окинув погруженные в сумерки помещение, я, оставив двум дежурившим служанкам инструкции, шаркающей походкой направилась к замку. «Госпожа заходила на кухню и заглядывала в кастрюлю, где обед для воинов готовился», — донесся до меня женский голос у самого порога кухни, вынуждая меня резко остановиться. «Леди Талия весь день на ногах. Нора видела, как она сама за воином убирала, не побрезговала. Зачем ей травить людей в замке?» «Воины сейчас слабы. Если на замок нападут, некому защищать будет», добавил незнакомый мужской голос. «Дождалась, когда господин уедет, и потравила всех. А то, что лечит, так мы не знаем, правда ли? Может, для отвода глаз?» «Не болтайте!» Ты видел, чтобы госпожа Потрау в кастрюлю кидала? Нет? Вот и помалкивай, пока головы не лишился!» — прикрикнула Сенга. За дверью что-то со звоном разбилось, мгновенно приводя меня в чувство. Первым порывом было развернуться и уйти, но я, собрав волю в кулак, двинулась на кухню. «Госпожа!» — тотчас испуганно воскликнула Сенга. Быстро вытирая руки о фартук, она, заискивающе и насторожно улыбнувшись, спросила. «Вы что-то хотели?» «Да, воинам на завтра не готовить. Вскипятите воду, до вечера пусть пьют только ее. К ужину сварите легкий овощной суп. Как прикажете, госпожа». «Эйли обедала?» «Да, как вы сказали, мясо с овощами». «Хорошо, распорядись подать в покое ужин для меня и девочки», произнесла я и, напоследок, внимательным взглядом осмотрев замерших слуг, покинула кухню, услышав тихое «совсем ослабнут». Горько усмехнувшись, я не стала задерживаться и поспешила к Эйли. Пока это был единственный в замке искренний человек, от которого я не боялась получить подлый удар в спину. Но, видимо, сегодня был вечер откровений. Не успев выйти из узкого коридора, я услышала шепот Эдны и решила не торопиться покидать свое темное укрытие. «Милорд рискует, оставляя девочку с ней. Леди Талия чужая, и мы не знаем, что у нее на уме. Леди Сесиль сказала, что графиня Девон ненавидит все, что связано с одаренными». «Леди Сесиль», — хмыкнул старческий голос, назидательным тоном промолвив. «Эйли может за себя постоять. Я бы больше волновался за самочувствие леди Талии. Если госпожа решится напасть на дочь Алана, то может пострадать». «Да, но мы не знаем, на что способна леди Талия. Еще это отравление. Слуги болтают, что госпожа заглядывала в кастрюлю». «Разве за ней по пятам не ходит стража?» «Ходит, но...» Что «но» я уже не стала слушать, за моей спиной раздался скрип открываемой двери, и мне пришлось выйти из коридора. Мое появление в холле оказалось для экономки и отца Мерфи неожиданным, однако оба сумели сохранить лицо и не подать виду, что секунду назад обсуждали господ. «Леди Талли, я был в казарме, воинам стало лучше», проговорил священник, ласково мне улыбнувшись. «Хорошо, я рада», промолвила я, чувствуя, что еще немного и от бесконечной усталости, растущего раздражения сорвусь. И, натянуто улыбнувшись, продолжила свой путь, но, поднявшись до середины лестницы, бросив на застывшую Эдну насмешливый взгляд, проговорила. «Распорядитесь приготовить мне ванну». «Как прикажете, госпожа». В спальне было темно. Света от единственной зажженной лампы было недостаточно, а в камин не подложили дров, и крохотные язычки пламени вот-вот должны были погаснуть. Но все же секундного освещения было достаточно, чтобы рассмотреть спящую малышку. Девочка, приобняв пока еще плоского и бесхвостого кота, сладко посапывала, а ее губы тронула легкая улыбка. Устало пройдя к кровати, на ходу стаскивая себя пропахшей миазмами рвоты платье, я накинула халат и неторопливо прошла к камину. Там, осторожно, чтобы не разбудить ребенка, пошурудила угли кочергой. Затем, подложив пару полешек, некоторое время смотрела, как языки пламени, словно изголодавшиеся звери, жадно набрасывались на дрова. Невольно сравнив их с собой, я вспомнила слова слуг и Эдны и с горечью подумала, что в графстве Гейр я всегда буду чужой.